Царь-пушка. Эпиграф. Кто царь-пушку повернет? Федор Глинка. Пушка эта, или дробовик, отлита в 1586 году в Москве в царствование Федора Иоанновича. Примечание. Именуется дробовик российской. Конец примечания. Длина ее 7,5 аршина, вес 2400 пудов, отверстие 1 аршин 4,3 четверти вершка. Каждое ядро для заряда весит 120 пудов, а заряд пороху 30 пудов. Она отлита русским пушечным мастером Андреем Чоховым. На ней изображен царь Федор Иоаннович со скипетром и в короне. А надписи свидетельствуют с правой стороны повелением благоверного и христолюбивого царя и великого князя Федора Иоанновича, государя и самодержца всея великой России при его благочестивой и христолюбивой царице и великой княгине Ирине. С левой стороны слита бысть сия пушка в преименитом и царствующем граде Москве лето 7094-го. Примечание, то есть 1586 год от Рождества Христова. На пушке находится еще дощечка с надписью «Когда пушка лита и сколько в ней весу». Конец примечания. В третье лето государева его делал пушку пушечный литец Андрей Чохов. Весу в ней 2400 пудов. Над изображением царя Федора Иоанновича, находящимся у жерла с правой стороны, надпись «Божьей милостью царь великий князь Федор Иоаннович, государь самодержец сия великие России». Единорог. Эта пушка отличается тщательностью отделки. На ней изображен царь Алексей Михайлович. И находится следующая надпись. Божьей милостью, повелением самодержавного великого государя, царя и великого князя Алексея Михайловича, всея великие и малые и белые России самодержца, 25-е лето благочестивые и богохранимые державы царства его, в славном преименитом царствующем граде Москве лето 7170-го, вылита сия пушка весом 779 пуд. Лил пушечный мастер Мартемьян Осипов. Примечание. Лето 7170-го, то есть 1662 год от Рождества Христова. Конец примечания. Троил. Пушка эта длинная и узкодульная. На ней надпись. Божьей милостью, повелением государя, царя и великого князя Федора Иоанновича всея России – сделана сия пищаль Троил, лето 7098-го. Примечание, то есть 1590 год от Рождества Христова. Конец примечания. Делал Андрей Чохов. Весу в ней 430 пудов. Аспид. И по размерам, и по наружным украшениям сходно с Троилом. На ней надпись «Божьей милостью, повелением государя, царя и великого князя Федора Иоанновича всея России, сделана сия пищаль Аспид, лето 7098-го». Примечание, то есть 1590 год от Рождества Христова. Конец примечания. Делал Андрей Чохов. 370 пудов.